Как только он обездвижил его, и Сильвия забросала его стрелами. Дрожащий Лакир медленно кивнул, прежде чем достать свой лук. Сильвия уже подошла к слепому пятну Драугера и натянула лук. Драугер снова издал свой крик. На этот раз он был направлен в сторону Кела. Он не пошевелился, а скорее принял твердую позу. Кел также издал крик в сторону Драугера. Хотя он был слабее, он противостоял силе приближающегося крика и уменьшил его мощность. К тому времени, когда его звук дошел до Кела, он почувствовал, как дрожат его органы и кости. Увидев возможность, Лакир быстро крикнул Сильвии, которая кивнула в ответ, и они вдвоем начали обстреливать Драугера стрелами. Драугер попытался вытащить меч из его ноги. Казалось бы, оставленный открытым для атаки, Йерген вырвался из своего укрытия и бросился на него с мечом. Но как только он подошел ближе, он посмотрел на него в упор и открыл рот. Йергена с невероятной силой отбросило к стене. Лакир и Сильвия выпустили свой шквал стрел, и Драугеру не потребовалось много времени, чтобы перестать двигаться и полностью упасть на землю. Обеспокоенный Лакир повернулся к Келу и спросил: «Он мертв?» Кел кивнул и направился к саркофагу, из которого вышел Драугер. Внутри была большая каменная табличка и ключ. «Вот драконий камень. Я не совсем уверен, что этот ключ открывает, хотя...» Получив ключ, Кел начал осматривать комнату. Сильвия встала с того места, где она укрылась, и заговорила в направлении Кела. «Лорд Кел, что насчет этого?» Сильвия указала на то, что выглядело как большой камень, но при ближайшем рассмотрении Кел обнаружил, что это был сундук. Лакир отправился посмотреть, куда упало тело Йергена. К своему удивлению, он обнаружил, что Йерген был в порядке, но весь в крови. «Этот парень – таракан». При виде Лакира лицо Йергена просияло. Видя, что с ним все было в порядке, Лакир пожал плечами и ушел. «Я полагаю, он может снова проснуться, хотя кто знает». Услышав это, Йерген почувствовал, как по спине пробежал холодок, и поспешил подойти к Лакиру. Эти двое подошли к Келу и Сильвии как раз в тот момент, когда они собирались попробовать вставить ключ, который нашли в саркофаге. Услышав щелчок, лицо Лакира широко раскрылось, когда он с нетерпением ждал, что будет внутри. Лакир не был разочарован, поскольку в сундуке было много золота, драгоценных камней, свитков и нескольких томов основных заклинаний. «Сильвия, достань свитки и тома заклинаний. Остальные из нас понесут золото и драгоценные камни. Эти монеты древние, поэтому их нужно будет обменять на септимы. Что касается драгоценных камней, то они кажутся нормальными. Давай быстренько осмотримся, не найдется ли чего-нибудь еще». Остальные кивнули и, опустошив сундук, начали бродить по залу в поисках предметов. Кел решил оставить свой железный меч и вместо этого взял в руки древний скандинавский двуручный меч. Несмотря на то, что он был старым, он был лучшего качества. Лакир и Сильвия также подобрали древние северные луки и стрелы, в то время как у Йергена был меч. После того, как не нашел больше ничего ценного, группа решила на сегодня закончить и покинуть подземелье. Лакир с облегчением закричал, когда группа вышла из подземелья и спустилась со склона горы. Немного отдышавшись, группа начала возвращаться в Вайтран. Их путешествие было довольно безоблачным, если не считать нескольких нападений волков, которые им удалось легко отразить. К тому времени, когда они вернулись в Вайтран, был уже вечер, и солнце клонилось к закату. Внутри Вайтрана группа направилась прямо к пределу дракона, резиденции Ирла. «Я не ожидал, что ты найдешь его так быстро. Тем не менее, хорошая работа. Вот твоя плата». Кел взял мешочек с золотом и бросил его Лакиру, который немедленно начал считать септимы. Подтвердив сумму, Лакир кивнул. «Кстати, Фарингар, ты знаешь кого-нибудь, кто покупает древние золотые монеты, специфически нордического характера?» Фарингар рассмеялся, прежде чем немедленно ответить. «Конечно, Ярл покупает их в зависимости от их качества. Иди поговори с его управляющим. Я хотел бы расшифровать это быстро, так как завтра я жду гостей». Кел кивнул и оставил Фарингара расшифровывать драконий камень. Как и сказал Фарингар, им удалось обменять древнее золото на септимы. Однако прежде чем они смогли повернуться, чтобы уйти, охранник, громко крича, ворвался в предел дракона. «Д-дракон, был замечен дракон». Глава 56. Восстание дракона и... Что? Присутствующие не могли не воскликнуть в шоке от этой новости. «Ты уверен в этом, парень?» Ярл, который по большей части молчал, теперь заговорил первым. Дрожащий охранник нервно кивнул, держа свои трясущиеся руки. Люди в зале переглянулись и начали перешептываться. «Расскажите нам точно, что вы видели, кто-нибудь, также позовите Фарингера». Охранник еще раз нервно кивнул, прежде чем сделать глубокий вдох и заговорить. «Мы видели, как он приближался с юга. Это было довольно быстро. Быстрее всего, что я когда-либо видел. Он просто кружил над моей головой, когда я уходил. Я никогда в жизни не бегал так быстро. Я думал, что он обязательно придет за мной». Люди в зале продолжали перешептываться о том, что только что сказал охранник. Ярл Балгруув начал поглаживать бороду, обдумывая ситуацию. В этот момент появился Фарингар с взволнованным выражением на лице. «Дракон, как волнующе! Можете ли вы описать, как выглядело это существо? Его цвет, форма?» Охранник не знал, как ответить взволнованному Фаринджеру. Ярл Балгруув вздохнул, прежде чем вмешаться. «Сейчас не время для исследований Фаринджера. Над моей территорией навис дракон. Мы должны действовать, прежде чем он нападет на поселение. Ирилит, собери несколько гвардейцев и спускайся туда. Фаринджер останется здесь и подумает о том, как защитить город в случае нападения». Взволнованное выражение лица Фаринджера исчезло, но он кивнул в знак согласия. Затем Ярл повернулся к Килу и его группе и заговорил. «Мне снова нужна твоя помощь, мой друг. Ты явно опытный боец, плюс твои друзья лично столкнулись с драконом и выжили. У тебя и твоей группы больше опыта, чем у кого-либо другого. Время имеет решающее значение, но я гарантирую тебе достойную награду, как только ты вернешься». Лакир посмотрел на Кила, быстро качая головой. Он все еще живо помнил события Хельгена. Ерген, однако, тоже казался взволнованным и заговорил первым. «Ха-ха, мы выжили однажды, так что можем сделать это снова. Вы можете рассчитывать на нас, Ярл Балгруув. В конце концов, в моих жилах течет особая кровь». Лакир и Кел странно посмотрели на Ергена, но ничего не сказали. Ярл посмотрел на Кела в поисках подтверждения, на что Кел просто кивнул, прежде чем повернуться к Лакиру и прошептать. «Не волнуйся, это сработает в нашу пользу». Лакир все еще сомневался в сложившейся ситуации, но предпочел промолчать и просто кивнуть. Ярл улыбнулся и кивнул в сторону группы, прежде чем снова заговорить. «Тогда ладно. И последнее, Ирилит, это не миссия смерти или славы. Мне нужно знать, с чем мы имеем дело». Ирилит улыбнулась, прежде чем поклониться Ярлу. «Не волнуйтесь, милорд, я сама осторожность». Затем Ирилит повернулась к Килу и его группе и жестом пригласила их следовать за ней. «Давайте поторопимся, нельзя терять времени. Сделайте все необходимые приготовления и встречайте меня у главных ворот. Задержитесь слишком долго, и мы уйдем без вас». Ирилит сказала только это и молчала всю оставшуюся часть поспешного спуска с предела дракона. Добравшись до рыночной площади, Ирилит отделилась от группы и направилась к казармам, в то время как Кел и Сильвия направились к котлу Аркадии. Лакир и Ерген отправились оставить кое-что из своих вещей в номерах гостиницы. Бум! Войдя в котел Аркадии, Кел и Сильвия услышали громкий взрыв, донесшийся из задней комнаты. «Аркадия!» После того, как Кел заговорил, из задней комнаты послышалось какое-то шарканье, и вскоре появилась Аркадия, поправляя свои растрепанные волосы. «Ах, да, извините за это, я просто столкнулась с небольшой неудачей». Кел посмотрел на облако черного дыма, выходящее из задней комнаты, приподняв бровь, но ничего не сказал по этому поводу. «Хорошо, в любом случае, я здесь только для того, чтобы оставить эти ингредиенты и предметы, которые могут пригодиться для алхимии. Дай мне знать, если придумаешь что-нибудь особенное». Сказав это, Кел кивнул Сильви, которая затем выгрузила большое количество товаров на прилавок, оставив Аркадию с широко раскрытыми глазами. Она не стала терять времени и сразу же начала рыться во всем. Кел и Сильвия вышли и направились к воротам. Лорд Кел, я могу быть полезна?» Кел продолжал идти, отвечая Сильви. «Конечно, почему ты спрашиваешь?» Сильвия опустила голову и тихо ответила. «Хорошо». Ответ Сильвии был прерван Ирилит, которая стояла перед группой охранников. Лакир и Ерген молча стояли рядом с группой. Кел остался там, где стоял, а Сильвия осталась рядом с ним. Ирилит бросила на него сердитый взгляд, прежде чем продолжить инструктаж гвардейцев. «Хаэм, в любом случае, ситуация такова. Дракон атакует западную сторожевую башню». «Да, вы не ослышались, дракон. Мне все равно, откуда он взялся или кто его послал. Он совершил ошибку, напав на Вайтран. Гвардейцы, очень похожие на Лакира, совсем не были взволнованы, услышав о сложившейся ситуации. «Я выбрал неправильный путь, чтобы не быть на страже, домоправительница. Как мы можем победить дракона?» Ирилит скрестила руки на груди и кивнула в ответ на вопрос охранников. «Это хороший вопрос. Никто из нас никогда раньше не видел дракона и не ожидал увидеть его в бою. Но мы обязаны бороться с этим, даже если потерпим неудачу. Этот дракон угрожает нашим домам, нашим семьям. Могли бы вы называть себя нордами, если бы убежали от этого монстра? Ты позволишь мне разобраться с этим в одиночку?» После того, как Ирилит заговорила, боевой дух некоторых охранников поднялся. «Мы с тобой, домоправительница. Я с радостью умру за свою честь». Глава 57. Восстание дракона 2. Произнеся свою речь, Ирилит вывела группу белых гвардейцев из города. Кел, Ергин, Сильвия и Лакир следовали не слишком далеко позади. Обе группы направились по дороге на запад, к сторожевой башне. Когда группа Ирилит бросилась к башне, все стали тревожно бормотать боевой клич. За Скайрим. Они должны были продолжать убивать имперцев, теперь они увидят, как сражается настоящий норд. Однако в группе Кила был только один взволнованный человек, который решил бежать вперед и присоединиться к группе Ирилит. «Никогда я не видел такого склонного к самоубийству человека, как он. Мы ведь на самом деле не собираемся встречаться с этим драконом, не так ли?» Все еще травмированные своим опытом в Хельгене, Лакир очень скептически относился к этому плану. «Мы буквально бросаемся в бой с драконом с минимальной информацией и практически без плана. Независимо от того, как ты на это смотришь, это самоубийство. Несмотря на это, эти идиоты ликуют, как будто они уже победили. Боги, я ненавижу Скайрим. Каков твой план, Кел?» Лакир мог только смотреть на Кела и надеяться, что у него есть план, как выжить в этой ситуации. «Вы с Сильвией будете стрелять своими стрелами с безопасного расстояния. Обязательно используйте свой ошеломляющий яд и цельтесь в его крылья. Приземленный дракон представляет меньшую угрозу. В этот момент я уверен, что все оставшиеся в живых нападут на дракона в полную силу. Однако, если этого будет недостаточно, я закончу это за всех». У Лакира все еще было много сомнений, но он вздохнул и кивнул головой в знак согласия. «Рискованный план лучше, чем вообще никакого. Как ты думаешь, Сильвия? Где она?» Только в этот момент Кел и Лакир поняли, что Сильвия немного отстала. «Простите, лорд Кел, я догоню. Пожалуйста, продолжайте». Лакир мог только смотреть на Кела, ожидая их следующего шага. Кел на мгновение посмотрел на Сильвию, прежде чем похлопать Лакира по спине и жестом велеть ему идти вперед, пока он ждет Сильвию. Подойдя к Келу, Сильвия поклонилась и быстро извинилась. Кел просто покачал головой и небрежно зашагал. «Нет никакой спешки, все в башне уже должны быть мертвы». Сильвия почувствовала себя немного увереннее за то, что не задержала Кела, и последовала за ним. Как только они вдвоем добрались до башни, они обнаружили, что она была объята пламенем. Лакир быстро подошел к ним и объяснил. «Мы нашли башню в таком состоянии, похоже, дракон ушел. Остальные проверяют, нет ли выживших». Как только Лакир сказал это, из башни внезапно появился охранник и крикнул группе внизу. «Нет, вернитесь, он все еще где-то здесь. Хракитора только что схватили, когда они попытались сбежать». Ирилит подняла глаза на перепуганного охранника и приготовилась задать ему вопрос, как вдруг в небесах раздался громкий рев. Ирилит быстро отреагировала и громко крикнула своим стражникам. «Вот он идет, найдите укрытие и сделайте так, чтобы каждая стрела была на счету». Кел спокойно посмотрел на небо и слабо улыбнулся Лакиру и Сильви. «Лакир, найди этим ядовитым стрелам хорошее применение. Сильвия, сейчас самое подходящее время, чтобы попробовать заклинания, которые ты выучила из томов заклинаний». Двое кивнули и бросились в укрытие. Кел подошел к одному из обугленных тел и сам взял лук и стрелы, а затем начал стрелять, но остался на открытом месте. Когда дракон начал приближаться, все, у кого был лук, выпустили стрелы, и все, кто был способен к магии, бросали в зверя любое заклинание, какое только могли. Когда он открыл рот, пламя обрушилось на взрослых, заставляя людей действовать быстро. Те, кто были слишком медленные, почти мгновенно сгорали до хрустящей корочки. «Черт возьми, избегайте его атак!» Сильвия и Лакир продолжали обстреливать крылья дракона, делая его полет нестабильным и вынуждая его приземлиться на землю. Как только он это сделал, он продолжил выдыхать огонь и прочесывать поле боя своим длинным хвостом. Те, кому посчастливилось приблизиться, были разорваны в клочья либо его когтями, либо зубами. «Отступайте, отступайте, это слишком», — быстро посоветовала обеспокоенная Рилит, когда ее гвардейцы падали один за другим. Однако в этот момент Йерген пронесся мимо нее и атаковал с мечом в руке. «Приготовься упасть, ты, зверь!» Застигнув его врасплох, Йерген сумел нанести удар по его голове и пустил кровь. Однако этого было недостаточно, чтобы снести ее. На самом деле, нападение только разозлило дракона. Одним взмахом хвоста Йерген взлетел в воздух. Даже это длилось недолго, поскольку тот же самый хвост с астрономической силой швырнул его обратно на землю. Один из охранников не мог не задрожать при виде сцены, которую он только что увидел. Прежде чем кто-либо другой успел сделать какое-либо замечание, Кел бросился к голове дракона. Он быстро повернулся прямо к нему и открыл пасть, готовый атаковать. Игнорируя предупреждение, Кел продолжал мчаться вперед, и как раз в тот момент, когда он собирался выпустить еще одну атаку, он прыгнул ему на голову и вонзил клинок в череп. Дракон издал громкий рев от боли и бешено захлопал крыльями, прежде чем взлететь с земли, однако Кел крепко держал свой клинок и не дрогнул. С лезвием, все еще застрявшим в его черепе, Кел схватил дракона за рога и с силой направил его вниз своей сверхчеловеческой силой. С громким стуком дракон, наконец, упал на землю, и Кел спрыгнул как раз перед ударом. Дракон теперь лежал на земле тяжело раненый, но все по-прежнему боялись приближаться к нему. Однако Кел взял другой клинок и посмотрел ему прямо в глаза, прежде чем медленно направиться к нему. Кел тащил меч за собой, пока, наконец, не добрался до его головы и не нанес удар. Зрители с недоверием смотрели на то, что они только что увидели. Глава 58. Драконы рождены. Гвардейцам не потребовалось много времени, чтобы подойти ближе и начать громко аплодировать, однако аплодисменты были недолгими, поскольку труп дракона начал светиться и грохотать, как будто он вот-вот взорвется. «Это должно было случиться?» – обеспокоенным тоном спросил Лакир, начиная пятиться назад. Вскоре свечение, казалось, двигалось вместе с ветром. Оно отделилось от трупа дракона и направилось к Йергену. Йерген громко закричал и запаниковал, пытаясь избавиться от свечения, но безрезультатно. В отчаянной попытке он снял доспехи и сквозь них спустился на землю, но свечение все еще оставалось, но становилось все слабее. Думая, что это сработало, Йерген полностью разделся. Свечение полностью исчезло, заставив его вздохнуть с облегчением. «Я не могу в это поверить, он дракон рожденный!» — быстро крикнул один из охранников, что застало Йергена врасплох. «Дракон рожденный, что это?» Охранник собирался объяснить, но его прервала Ирилит. «Подожди, ты можешь объяснить по дороге, проверь, нет ли выживших. Другая группа останется здесь и будет охранять труп дракона. Я уверена, что Фарингар захочет изучить его. Все остальные готовятся к отъезду». Затем Ирилит повернулась к Йергену и заговорила. «Перед этим, не могли бы вы, пожалуйста, надеть свои доспехи?» Йерген посмотрел на Ирилит и, казалось, неправильно понял ее, затем скрестил руки на груди. «Она, должно быть, боится, что охранники увидят, как она пускает на меня слюни». «Почему?» – спросил Йерген с улыбкой, глядя на Ирилит соблазнительным взглядом. Прежде чем она успела ответить, из группы раздался крик охранника. «Почему?» – внезапно каждый обратил свое внимание на охранники. «Что? Я просто верю, что каждый мужчина или женщина не должны стесняться демонстрировать свои прелести, свой могучий меч, которым он владеет». Один из охранников скрестил руки на груди и покачал головой. «Это даже не меч, он размером с кинжал моего ребенка, причем странной формы. Ты явно никогда не видел настоящего могучего меча, как у меня». Охранник почувствовал себя оскорбленным и быстро возразил. «Хаэм, я полагаю, ты прав. Твоя жена видит достаточно членов каждый раз, когда ты уезжаешь. Она должна рассказать тебе о них всех». Ирилит быстро разозлилась и заговорила громко. «Хватит. Поскольку вы двое так любите делиться историями, вы останетесь и будете охранять труп. Остальные пойдут со мной». Двое спорящих посмотрели друг на друга убийственными взглядами, но ничего не сказали. Когда другие охранники направились к Ирилит, он заговорил. «Мы должны пройти мимо его дома и посмотреть, будет ли она снова полировать наши мечи». Кел немного задержался, глядя на дракона, прежде чем присоединиться к Ирилит, Сильвии и Лакиру. Тем временем недалеко позади них Йерген получал ответы на то, что такое драконы рождены. В самых древних сказаниях, когда в Скайриме еще были драконы, Драконорожденные убивали драконов и крали их силу. Это то, что ты сделал, не так ли? Поглотил силу этого дракона, у Ергина было взволнованное лицо, и он энергично кивал во время разговора. Я думаю, что да, мне сказали, что у меня особая кровь. Охранник, говоривший с Ергином, улыбнулся и кивнул. Есть только один способ выяснить это. Попробуй крикнуть. Это докажет твои слова. Согласно старым легендам, только драконорожденные могут кричать без тренировки, как это делают драконы. Ергин разволновался еще больше и, повернувшись лицом к пустому месту на обочине дороги, закричал. Когда он это сделал, его слова громко отозвалось эхом и заставили направление, в котором он стоял, ощутить порыв ветра. Охранники смотрели на это широко раскрытыми глазами, даже Ирилит остановилась, чтобы увидеть это, но не выказала никакой реакции. Лакир нахмурил брови и повернулся к Ириасу. «Я слышал истории о драконорожденном раньше, когда был моложе. Ты же не думаешь, что Ерген действительно может быть им, верно? Драконорожденный должен быть легендарным героем, а Ерген? Драконорожденный может быть обычным человеком. А что касается меня, то меня учили кричать, так что я не драконорожденный». Лакир вздохнул и снова перевел взгляд на гвардейцев, окруживших Ергена. «Драконорожденный. Вот именно. Мой дедушка часто рассказывал истории о драконорожденных. Тех, кто родился с драконьей кровью. Как и сам старый Тайбер Септим», — гордо крикнул один охранник, в то время как другой покачал головой. «Я никогда не слышал, чтобы Тайбер Септим убивал драконов. Тогда не было никаких драконов, идиот. Они просто возвращаются сейчас, впервые за целую вечность. Но в старых сказках рассказывается о драконорожденных, которые могли убивать драконов и красть их силу», — возразил другой охранник. «Давай, Ирилит, скажи нам, ты веришь в драконорожденных?» Ирилит скрестила руки на груди и хмыкнула. «Некоторым из вас было бы лучше помалкивать, чем говорить по вопросам, о которых вы ничего не знаете. Позади, мертвый дракон, и это то, что я определенно понимаю. Теперь мы знаем, что можем убить их, но мне не нужен какой-то мифический драконорожденный. Того, кто может усмирить дракона, для меня более чем достаточно». Пока Ирилит говорила, ее взгляд переместился на Кила. Охранники сделали то же самое и начали кивать. «Хаэм, хотя я все еще верю в драконорожденных, я также согласен, что искатель приключений, которого ты привел с собой, очень искусен, бесстрашный и сильный, каким и должен быть Норд. Как тебя зовут, воин?» Кел слегка улыбнулся, когда ответил. «Кел, звучит очень похоже на убийство. Подходящее имя для воина-северянина. Ха-ха, я не могу дождаться, чтобы сегодня поразить кобылу с флагом. Вы должны присоединиться к нам и выпить, если сможете». Кел кивнул, и вскоре группа продолжила путь в город. По пути группа слышала странные крики, но Ирилит сказала не обращать на них внимания. Глава 59. Тан. Как только группа вернулась в Вайтран, охранники отправились в свои казармы, а Лакир, Сильвия, Ергин и Ирилит направились в предел дракона. «Сильвия, с тобой все в порядке?» Сильвия выглядела раздраженной с тех пор, как приехала в город, поэтому Кел поинтересовался. «Хаэм, эти люди не ценят, как ты убил того дракона. Меня это раздражает». Лакир кивнул, добавив: «Да, на твоем месте я бы очень разозлился». Кел пожал плечами, отвечая: «Честно говоря, мне приятно не быть в центре внимания в Скайриме, это означает меньше ожидания и людей, пытающихся отправить меня куда-нибудь. Пусть у Ергина будет слава, у нас будет хвала и богатство». Лакир показал дьявольскую ухмылку и кивнул, в то время как Сильвия кивнула и скрестила руки на груди. «Лорд Кел должен иметь все три награды». Лакир улыбнулся и пожал плечами. «Пока есть деньги, я не привередлив». Не обращая внимания на разговор, происходящее у него за спиной, Ергин пытался попытать счастье, флиртуя с Ирилит. «Гвардейцев здесь больше нет, и я не думаю, что мои друзья побеспокоят меня, они меня очень уважают. Так почему бы тебе не сказать мне, что ты на самом деле чувствуешь ко мне? Я видел, как ты восхищалась моим могучим мечом и лекарством. Хех, я драконорожденный, живая легенда. Какая женщина не захотела бы меня?» Ирилит подавила желание ударить Ергина. «У тебя физическая сила и тело ребенка, а что касается твоего могучего меча, хотя и не такого маленького, он тоже не особо впечатляет, особенно для того, в ком течет кровь дракона. Возможно, тебя следует называть ящеророжденным». С этими словами Ирилит отстранилась от Ергина, оставив его стоять и думать о том, что она сказала. «Ладно, это ее потеря, Какую бы женщину я ни хотел, в конце концов я получу ее, я дракон рожденный. Они все приползут обратно, как только я стану знаменитым. В этот момент Кел, Лакир и Сильвия подошли достаточно близко, чтобы услышать заявление Йергена. Кел не был так уж удивлен и продолжал идти, в то время как Лакир смотрел с сомнением. Сильвия никак не отреагировала и просто продолжила. Оказавшись в пределе дракона, Ирилит проинформировала Ярла обо всем, что ему нужно было знать. Ярл кивнул и повернулся к группе. «Что ж, кажется, я должен еще раз поблагодарить тебя». Когда Лакир услышал это, он не мог не заговорить и не добавил. «И награды». «Что? Кто-то должен был это сказать». Ирилит смерила Лакира убийственным взглядом, в то время как Ярл усмехнулся. «Ха-ха, не волнуйся, друг, я Ярл, я бы тебя не обманул. Я как раз собирался перейти к этому разговору, но сначала...» «Это был Йерген, может быть, ты дракон рожденный?» Йерген шагнул вперед, выпятил грудь и кивнул. Зал был заполнен многими членами судей Ярлов, некоторые из которых были привлекательными женщинами, поэтому он не стал сдерживаться. «В этом нет никакого «может быть». Я могу кричать без тренировки. Мои подчиненные могут это подтвердить». Глаза Лакира широко раскрылись при этом заявлении, в то время как Сильвия начала тянуться за своим луком, но была остановлена Килом, державшим ее за руку. «Это не трудно, совсем скоро». Йерген невинно поднял руки. «Тебе не нужно расстраиваться из-за того, что я спас вас всех. Будь как Ирилит, я отверг ее заигрывание со мной, но она зрело относилась ко мне». Прежде чем Йерген успел сказать что-нибудь еще, Ирилит приставила свой меч к его шее и выглядела готовой убить его, когда Балгруов заговорил. «Хватит, хватит шуток. Как я уже говорил, похоже, то, что ты дракон рожденный, на самом деле можешь быть правдой, поскольку седобородые призвали тебя в высокий Хродгар». После того, как Ярл сказал это, многие люди начали шептаться себе под нос, но Ярл продолжил. «Вам придется посетить их, чтобы узнать больше. Они наиболее осведомлены, когда дело доходит до криков. Они живут в уединении на высоком Хродгаре, так что вы должны пойти туда и послушать, что они скажут. Теперь о ваших наградах. В целом, я хотел бы предоставить вам все права на покупку недвижимости в моем городе. Вы больше не будете считаться путешественниками здесь, и также получите по 500 септимов каждый. Но один из вас превзошел мои ожидания, так что вполне естественно, что я дам ему еще одну награду. По праву Ярла я нарекаю тебя Таном Вайтрона. Это величайшая честь, которую я в силах оказать. Я назначаю тебя, Лидия, личной домашней прислугой, а это оружие из моего арсенала будет служить тебе знаком отличия. Я также сообщу своим охранникам о твоем новом титуле. Не хотелось бы, чтобы они подумали, что ты часть обычного сброда, не так ли? Прежде чем Ярл смог продолжить, Йерген рассмеялся и покачал головой. «Я всегда знал, что мне суждено совершить великие дела, и вот оно, первое. Хе-хе, я не могу дождаться, когда увижу свою хозяйку». Ярл продолжил говорить. «Верно, как я уже говорил, для нас большая честь видеть тебя Таном нашего города, Кел-истребитель драконов. Я надеюсь, вы не возражаете против своей фамилии. Мне сказали, что у вас ее нет, в Скайриме существует традиция, согласно которой человеку дают последнее имя, соответствующее его черте или великому деянию, которое он совершил». Кел ухмыльнулся, покачал головой и решил сыграть свою роль ради приличия и чтобы позлить Йергена. «Я не возражаю. Для меня большая честь, что такой простой подчиненный, как я, может стать Таном». Лакир подавил желание рассмеяться и просто хлопнул в ладоши вместе с остальными присутствующими, кроме Йергена, который нахмурился. После того, как хлопки прекратились, Ярл продолжил. «Хорошо, хорошо. А что касается вашего коллеги, он тоже норд, да. Тогда как насчет быстрый Лакир? Ты довольно быстрый лучник». Лакир тут же покачал головой. «При всем моем уважении, Ярл, это имя дает плохое представление о моем выступлении в спальне. Как насчет Лакира Долговечного?» Некоторые люди чуть не поперхнулись своими напитками, когда Лакир сказал это, и Ярл вздохнул, прежде чем ответить. «Я не понимаю, почему бы и нет, если это все». Прежде чем Ярл продолжил, Йерген прервал его. «А как же я? Моя мать была нордом, и я родился в Скайриме». Йерген получил множество скептических взглядов, но Ярл мог только вздохнуть. «Я могу удовлетворить твое желание сейчас, но не предпочтешь ли ты это позже, когда совершишь какое-нибудь великое деяние в качестве дракона рожденного?» Йерген подумал и быстро кивнул. не протестуя. «Как я и говорил еще раз, Лидия, пожалуйста, выйди и поприветствуй своего Тана». Когда Ярл сказал это, молодая женщина встала из-за стола и подошла к Килу, прежде чем поклониться. У нее были длинные черные волосы и пронзительные зеленые глаза. Ее лицо было красивым и нежным, в то время как ее фигура выглядела соблазнительной, но твердой, поскольку она носила стальные доспехи с мечом и щитом в качестве своего выбора в оружии. «Ярл назначил меня твоим домоправителем, я буду охранять тебя и все, что у тебя есть, ценой своей жизни. Для меня большая честь служить тебе, мой Тан». Глава 60. Клянусь Талосом. В настоящее время группа покидала предел драконов, когда Ергин подошел к ним. «Подождите, куда вы, ребята, направляетесь? Нам нужно подготовиться к поездке в Высокий Храдгар. Поскольку вы помогли мне в прошлом, я готов позволить вам, ребята, следовать за мной, как за драконорожденным из легенды. Мое будущее, несомненно, будет великим. Сокровища, слава и женщины. Вы станете героями в Скайриме, конечно, ниже драконорожденных, но все равно героями». Лакир прищурил глаза и повернулся к Килу. То же самое сделали Сильвия и его недавно назначенная помощница Лидия. «Я понимаю, что позволяю власти ударить тебе в голову, но этот парень просто умоляет, чтобы его избили. Извини, Ергин, мне не интересно. Мне не интересно выполнять поручения людей по всему Скайриму, как какому-то прославленному управляющему. Удачи тебе в приключениях. Я думаю, что буду продолжать искать приключений по-своему. Я могу много терпеть, мне просто придется подождать, пока он не достигнет 81 го уровня самостоятельно. До тех пор, я пожну твои плоды еще до того, как ты их увидишь. Не то чтобы они ему были нужны, так как он не умрет навсегда». Ергин скрестил руки в ответ и повернулся к Лакиру и женщинам. «А как насчет вас, ребята? Следование за мной приведет вас к богатству». Сильвия не ответила и просто бросила на Ергина злобный взгляд, в то время как Лидия перекрестилась и покачала головой. Ергин нахмурился, а Лакир пожал плечами. «Если ты еще не заметил, мне нравится жить». После того, как все дали свой ответ, лицо Ергина стало кислым, и он умчался. Лидия посмотрела на него, качая головой. «Он, должно быть, благословлен богами, что прожил так долго». Лакир фыркнул на ее слова и покачал головой. «Больше похоже на бич, посланный Дайдра, чтобы свести нас с ума». Кел рассмеялся и покачал головой, продолжая спускаться. «Кем бы он ни был, он скоро поймет, что быть драконорожденным – это не то, что он себе представляет. Ты согласна, Сильвия?» Сильвия вышла из оцепенения и споткнулась, прежде чем врезаться в спину Кела. «Извините, лорд Кел, я просто немного устала», — сказала Сильвия, поспешно слезая с Кела. «Не беспокойся, почему бы вам с Лидией не отправиться в наш новый дом, а мы присоединимся к вам позже». Сильвия с улыбкой кивнула, а Лидия произнесла свои прощальные слова. Когда две женщины ушли, Лакир вздохнул с облегчением. «Она действительно серьезно относится к своим обязанностям, это главный недостаток северных женщин, вы не согласны?» Кел слегка кивнул, и они продолжили идти. «Я уверен, что она откроется со временем. А пока давайте заедем в Джорваскр, дом компаньонов». Лакир последовал за ним, прежде чем с любопытством приподнять бровь. «Мы присоединяемся к компаньонам, а как насчет Ергина? Я думал, ты сказал, что он будет нашим билетом к богатству». Кел ухмыльнулся и кивнул. «Мне просто любопытно посмотреть на их требования, и ничего не изменилось. Ергин по-прежнему будет нашим билетом к богатству. Представьте, что вы очистили все подземелье только для того, чтобы в конце найти пустой сундук». Лакир расхохотался при этой мысли. «Если это что-то вроде мрачного водопада Бэрроу, то я был бы вне себя, если бы ничего не получил за свои усилия. Но откуда ты знаешь, какие места он посетит?» Кел потер подбородок, прежде чем ответить. «Назови это предчувствием. Кроме того, даже я ошибусь, мы получим награды и сокровища в любом случае». Лакир кивнул, но потом кое о чем подумал. Вздох. «Но разве мы не убьем большинство врагов, чтобы добраться до сокровища, или есть другой способ? Почти всегда есть более короткий и безопасный путь, когда дело доходит до Скайрима. Помните мрачный водопад Бэрроу? Нам нужно было всего лишь подняться по нескольким ступенькам, и мы нашли выход. Так что не волнуйся. Таким образом, он все равно будет сражаться с врагами и повышать свой уровень, но ничего не получит за это». Тем временем на рынке возле кобылы со знаменем женщины остановились. «Ты можешь идти без меня, мне нужно кое-что проверить. Я помню, как пройти к дому, так что это не проблема». Сильвия с улыбкой обратилась к Лидии, которая кивнула в ответ. «Хорошо, если вы заблудитесь, просто попросите кого-нибудь направить вас к дому Бриза. Большинство охранников должны знать это место». Сильвия кивнула, затем Лидия сделала то же самое, прежде чем повернуться и уйти. Когда Лидия ушла, улыбка Сильвии исчезла, и она направилась в магазин Аркадии. Внутри котла Аркадии. Ну да, у меня действительно есть что-то подобное. Одну минуту. Аркадия быстро бросилась в заднюю часть комнаты и вышла оттуда с фиолетовой бутылкой. Она выглядит маленькой, потому что он еще не разбавлена, но дай мне день или два, и я ее получу. Прежде чем она успела договорить, у Аркадии отобрали бутылку. Не нужно, все идеально как есть. О, и давай сохраним этот визит в тайне. Было бы обидно, если бы лорд Кел перестал приносить ингредиенты. Аркадия нервно взглянула на нее и кивнула. Конечно, тебя здесь никогда не было. Когда Сильвия вышла из магазина, она посмотрела на бутылку в своих руках с холодным выражением лица. Кел сама может подождать, но любой, кто посмеет оскорбить лорда Кела, должен заплатить. Время шло, и на город опустился вечер. Кел и Лакир вернулись из Джорваскра и прибыли в дом Бриза, который они только что купили в тот же день. «С возвращением, Мойтан, все в порядке?» — с любопытством спросила Лидия, поскольку Лакир выглядел совершенно расстроенным. «Нет, ничего особенного, просто некоторые норды остаются нордами. Я имею в виду, я могу понять, что меня просят отправиться на увлекательный квест, чтобы проявить себя, но как попросить кого-то, кто убил дракона, доказать свою мощь? Абсолютно нелепо. Что еще хуже, так это то, что после того, как вы справитесь, у вас будет низкий рейтинг среди компаньонов, несмотря на ваше мастерство. Я рад, что ты высказал им часть своего мнения, Кел». Лидия кивнула на слова Лакира и ответила. «Да, их методы стали устаревшими. Большинство северян любит придерживаться традиций, так что я даже не очень удивлена, что ты сказал им, Мойтан». Кел изобразил улыбку, оглядывая свой дом, а затем ответил. «О, ничего особенного, просто действия говорят громче слов». Лакир начал хихикать, качая головой, и под этим он подразумевает избиение более половины их старших членов в бою, даже не обнажая оружие. «Ха-ха, это определенно было зрелище, на которое стоило посмотреть». Лидия улыбнулась, посмотрев на Кела. «Теперь я сожалею, что не настояла на том, чтобы сопровождать вас». Кел улыбнулся в ответ и успокоил ее. «Ты можешь настаивать в следующий раз. Кстати, где Сильвия?» Когда Кел спросил об этом, Сильвия вышла из комнаты с большой тарелкой в руках. «Я здесь, лорд Кел, я вышла, чтобы купить кое-какие ингредиенты и приготовила вам сладкие булочки. Пожалуйста, наслаждайтесь». Кел подошел к Сильвии и взял одну, а затем сразу же съел ее. Откусив кусочек, он посмотрел на Сильвию и заговорил. «Это потрясающе, Сильвия, ты полна приятных сюрпризов». Сильвия ярко улыбнулась от похвалы, а затем передала один рулон Лидии и Лакиру. Лидия тоже кивнула, соглашаясь со словами Кела. «Ты не шутишь, это лучшая сладкая булочка, которую я когда-либо пробовал». Затем все повернулись к Лакиру, у которого во время еды по лицу текла слеза. «Так вот какова на вкус сладкая булочка, которую не украли. Потрясающе!» Как только Лакир сказал это, снаружи послышался громкий шум. «Что это?» — спросил Кел, желая проверить у окна. Однако Лидия заговорила первой. «Несколько человек из Стражи Рассвета остановились в городе. Я думаю, что это просто их боевые тролли привлекают внимание. Это не то, что вы видите каждый день, но с ростом числа нападений вампиров я очень надеюсь, что это так». Когда Лидия сказала это, суматоха стала еще громче, и можно было увидеть, как охранники бежали к рынку. Лакир быстро проглотил свою сладкую булочку и заговорил. «Не похоже на хорошую суматоху». Лидия встала и кивнула в знак согласия. «Ты прав, может быть, тролли капризничают. Вы хотите, чтобы я проверила своего Тана? Не нужно, мне тоже любопытно посмотреть, что происходит». Когда Кел вышел, Сильвия немедленно последовала за ним, а также Лидия и нерешительный Лакир. Когда они приблизились к источнику переполоха, они начали слышать ропот и видеть потрясенные выражения лиц. «Клянусь богом, что происходит? Охрана, быстро, сделайте что-нибудь. Что нам делать? Мы не можем причинить вред ни одному из них, иначе у нас будут проблемы». Когда Кел, Лакир, Сильвия и Лидия наконец добрались до места происшествия, Они потеряли дар речи. В центре площади можно было увидеть Ергина, занимающегося любовью с троллем. Лидия с отвращением прикрыла рот, в то время как Кел и Лакир просто смотрели с озадаченными лицами, позади них только Сильвия улыбалась. «А да, тебе это нравится, не так ли? Произнеси мое имя». Словно в каком-то трансе, Ергин игнорировал всех вокруг и продолжал свое дело. Когда все замолчали, довольно скоро даже Ярл пришел посмотреть, правда ли то, что он услышал. По прибытии его глаза расширились, когда он громко воскликнул: «Талос, помоги нам, драконы рождены, ублюдок-тролль», глава 61, «Всегда прав», плюс 18. Позже ночью почти весь город все еще обсуждал события, произошедшие ранее, и, как и во всех историях, у людей была своя версия того, как произошло событие. Но независимо от версий, история продолжала распространяться. «Я все еще не нахожу слов. Он действительно сделал это». Внутри кобылы со знаменем охранник заговорил, качая головой. Охранники, сидевшие рядом с ним на столе, согласно кивнули. «Я содрогаюсь при мысли, что могу быть следующим». Когда он сказал это, некоторые другие люди в гостинице забеспокоились. «Не волнуйтесь, стражи рассвета все еще в городе, они патрулируют места, пока мы говорим. Если это вампир, то будьте спокойны». За другим столом женщина повернулась к группе охранников и заговорила раздраженным тоном. «Не могли бы вы, пожалуйста, сменить тему, некоторые из нас пытаются поесть». Охранники повернулись к женщине и нервно рассмеялись, прежде чем извиниться. «Эх, извини, Лидия, эти парни были просто чересчур любопытны». Там, где сидела Лидия, она, Кел, Сильвия и Лакир наслаждались едой и напитками. «Лорд Кел, куда мы отправимся дальше?» — спросила любопытная Сильвия, наливая Келу напиток. «Мы должным образом спланируем наш план через день или два. Есть несколько вещей, с которыми мне нужно будет разобраться в первую очередь». Сильвия не смогла удержаться от лучезарной улыбки и кивнула. Затем Лакир кивнул, прежде чем задать свой собственный вопрос. «Так когда мы начнем?» — Кел небрежно сделал глоток из своей кружки, прежде чем ответить. «Сегодня». Лидия, казалось, с восторгом восприняла эту идею, в то время как Лакир вздохнул и продолжил спрашивать. «Пожалуйста, не говори мне, что это подземелье». Кел изобразил улыбку, прежде чем кивнуть и заговорить. «Вот что мы сделаем». Несколько часов спустя Кел и Сильвия прибыли в местечко под названием Устенгров. Темная гробница, похожая на курган унылых водопадов. Сильвия быстро зажгла факел и повернулась к Келу, прежде чем заговорить. «Лорд Кел, почему мы должны приходить так поздно ночью?» Кел начал оглядываться по сторонам, когда они медленно двинулись вперед. «Здесь есть определенный предмет, важный для дракона рожденного, называемый рогом Юргена Призывателя Ветра. В первоначальном Скайриме он был взят кем-то по имени Дельфина к тому времени, когда появился дракон рожденный. Но поскольку Дельфина все еще в Вайтроне, я могу только предположить, что она придет за ним, как только узнает, что дракон рожденный был призван седобородыми. Но к тому времени, как она придет, мы бы уже забрали его». Сказав это, Кел пнул дверь недалеко от входа в гробницу. Сильвия, казалось, быстро поняла его слова и кивнула в знак согласия. «Так это один из тех коротких путей, о которых ты упоминал. Мы добудем сокровище, оставив врагов в живых, но что будет дальше?» «Хорошая мысль, лорд Кел». Кел кивнул, прежде чем они вдвоем прошли через теперь уже сломанную дверь. Им не потребовалось много времени, чтобы оказаться в тускло освещенной комнате с саркофагом внутри. Открыв его, он обнаружил останки Юргена Призывателя Ветра, и в его мертвых безжизненных руках был рог. «Не уверен насчет моральных принципов Лидии, но я сомневаюсь, что она одобрила бы ограбление могилы своего Тана». Получив рог, Кел передал его Сильви, которая быстро бросила его в сумку, прежде чем продолжить собирать золото в комнате. «Это все, что я смогла найти, лорд Кел». Сильвия держала в руках среднего размера мешочек золотых монет и амулетов. «Это прекрасно, я не ожидал, что будет так много. Давай уйдем». Выйдя, Кел использовал свою сверхчеловеческую силу, чтобы сдвинуть большой валун и заблокировать вход. Сильвия ярко улыбнулась и кивнула головой, в то время как ее большая грудь подпрыгнула в унисон. «Куда мы отправимся дальше, лорд Кел?» Кел сделал паузу и покачал головой. «Пока не знаю. Следующие задания, данные дракона рожденным, в основном связаны с дельфиной и клинками. Хотя некоторые награды в порядке вещей, в них нет ничего особенного, и, Кроме его новообретенного высокомерия и инцидента с троллем, у меня нет реальной причины убивать его. Теперь начинается самая важная часть охоты – терпение. Я подожду, пока он закончит основной квест, а я сосредоточусь, пока он это делает, конечно, на побочных и дополнительных квестах, которые предлагают действительно уникальные награды. Что ты думаешь, Сильвия? Сильвия без колебаний ответила на вопрос Кела. Я думаю, что лорд Кел всегда прав. Приблизившись к выходу из гробницы, Кел внезапно схватил Сильвию за талию и ухмыльнулся. «Так ты сказала, что я прав, желая сделать это». Рука Кела схватила Сильвию за задницу и начала мягко ее ощупывать, в то время как другая его рука начала играть с ее большой грудью. «Лорд Кел, здесь не место для этого». Сильвия начала краснеть, когда заговорила мягким тоном. Однако Кел продолжил и теперь решил приподнять топ и обнажить ее большие пышные груди. «Я думал, ты сказала, что я всегда прав». Сильвия опустила голову и не смогла возразить, когда ее большие груди начали подпрыгивать от прикосновения Кела. Сильвия не прилагала никаких усилий, чтобы скрыть свои стоны, которые становились только громче. «Я иногда забываю, какой громкой ты можешь быть, Сильвия», — дразнил Кел, заставляя Сильвию мгновенно прикрыть рот. Он без колебаний опустил ее и сдвинул нижнее белье в сторону, прежде чем потереться членом о ее влажные половые губки. «В таком случае мне лучше поторопиться, пока у нас не появилась компания». Сильвия только кивнула, прикрывая рот, когда Кел медленно начал проникать в ее влажную киску. Он держал ее за ягодицей и прижал к стене, когда начал проникать в глубины ее киски. «Лорд Кел, я, это так здорово». Сильвия быстро обхватила Кела ногами, наслаждаясь секундой того, как его член опустошает ее внутренности. Кел наклонился и начал посасывать ее сосок. Сильвия быстро стиснула зубы и откинула голову назад, почувствовав, как все ее тело становится все горячее. «Они чувствительны, лорд Кел». Как только Сильвия сказала это, Кел начал сосать ее сосок более энергично, заставляя ее киску сжиматься вокруг его члена. «Эй, лорд Кел, я». Тело Сильвии начало дрожать, когда она достигла оргазма, однако Кел продолжал колотить ее, приближаясь к своему оргазму. Он крепко сжал ее ягодицы и глубоко вошел в нее своим членом, прежде чем она почувствовала, как его теплая густая сперма заполнила ее внутренности. Когда он это сделал, Сильвия посмотрела на него с довольным выражением лица, прежде чем заговорила, тяжело дыша. «Лорд Кел всегда прав». Глава 62. Визит. Покинув Устенграф, Кел и Сильвия вернулись в Вайтран и прибыли к утру. «Как прошло твое путешествие, Кел? Убил еще каких-нибудь драконов? Ха-ха». Кел наткнулся на одного из гвардейцев, который сражался рядом с ним на сторожевой башне сегодня на дежурстве. Он слегка улыбнулся и покачал головой. «Не в этот раз, я просто». Прежде чем Кел успел договорить, человек, одетый в броню, услышал охранника и подошел к Келу и Сильвии. «Я правильно расслышал, ты убил дракона? До сих пор я только слышал, что эти звери сеют хаос по всему Скайриму. С ними трудно сражаться, я даже не слышал, чтобы кто-нибудь убил одного из них». Фигура, говорившая с Келом, была высоким грубым орком. Орки не были уроженцами Скайрима, но те, кто жил здесь, в основном обитали в отдаленных поселениях со своими соплеменниками. Как и у большинства рас, у орков были свои верования и традиции, хотя не было ничего странного в том, чтобы встретить кого-то за пределами их поселений. Некоторые выполняли случайную работу, другие были воинами или наемниками по найму, кузнецами или даже бандитами. «Вы, орки, думаете, что вы самые могущественные бойцы в округе? Не забывайте, что вы находитесь в стране нордов. Мы самые храбрые воины во всем Тамриэле. Если вы сомневаетесь в том, что я только что сказал, поспрашивайте сами или сходите посмотреть на труп дракона. Это зрелище достойно внимания». «Айн, Тамриэль – это континент. Скайрим – провинция в Тамриэле». Охранник говорил с гордостью, скрестив руки на груди. Сильвия, конечно же, тоже защищала Кела. «Лорд Кел легко победил дракона, и он легко может сделать это снова». Орк покачал головой, поднимая руки. «Тогда мне следует извиниться. Если то, что я слышал, правда, ты более чем способный боец. Стража Рассвета набирает людей, чтобы помочь бороться с растущей угрозой вампиров. Если тебе интересно, посети наш пост в Рифтине, и тебя доставят в наш форт. В любом случае, мы не можем разглашать местоположение нашей базы. Прощай, Норд, остерегайся того, что скрывается в ночи». Поговорив, Орк покинул пару и пошел своей дорогой. Охранник продолжал сверлить его взглядом, пока он не скрылся из виду. «Талос, помоги нам, драконам, вампирам и растущей гражданской войне. В Скайриме сейчас трудные времена», — охранник заговорил, вздыхая. Кел и Сильвия больше ничего не сказали и ушли. «Лорд Кел, будешь ли ты участвовать в войне или присоединишься к Страже Рассвета?» Кел на мгновение задумался, прежде чем слегка пожать плечами. «Это будет зависеть от обстоятельств. Вступление во фракцию без репутации будет означать утомительную работу. И, в отличие от игры, я сомневаюсь, что они дают рекламные акции или титулы бессмысленно. А также, сомневаюсь, что меня назвали бы Таном, не убей я этого дракона. Нам лучше работать в одиночку, а не вступать во фракцию. Ты согласна?» Сильвия кивнула, когда они вдвоем подъехали к своему недавно купленному дому. Внутри они обнаружили Лакира, просматривающего несколько листов бумаги. «Закончили просматривать их?» – спросил Кел, подходя к Лакиру. Лакир вздохнул и кивнул. «По большей части да, но я все еще не понимаю, зачем тебе нужно, чтобы я овладел всеми этими, казалось бы, случайными предложениями?» Кел похлопал Лакира по спине, прежде чем заговорить. «Они очень помогут. Лидия еще не вернулась?» Лакир вздохнул и устало покачал головой. «Нет, она ушла не так давно». Кел зевнул и кивнул, прежде чем отправиться наверх. «Ну, тогда увидимся позже, нам нужно немного поспать после ночного путешествия». Сильвия кивнула и последовала за Келом наверх, в самую большую спальню. Кел немедленно разделся и улегся поудобнее. «Те подсказки, которые я записал, должны помочь Лакиру подняться по карьерной лестнице гильдии воров в Рифтине. Это должно помочь ему в долгосрочной перспективе». Сильвия тоже разделась, прежде чем лечь. «Что, если он предаст тебя?» Кел закрыл глаза и ответил небрежным тоном. «Тогда он тоже получит по заслугам». Сильвия улыбнулась, прежде чем удобно устроиться рядом с Келом. Только к полудню он встал и спустился вниз, оставив Сильвию все еще спящей. Спустившись вниз, он обнаружил, что Лакир все еще погружен в написанные им сценарии, в то время как Лидия сидела в углу, вытирая кровь со своего двуручного меча. Заметив Кела, Лидия быстро кивнула головой, в то время как Лакир не отвернулся от сценариев. Только когда Кел подошел к столу и положил руку ему на плечо, он вернулся к реальности. «Ха-а, это ты. Я думаю, что наконец-то закончил». Лакир глубоко вздохнул и откинулся на спинку стула. Затем Кел сел и скрестил руки на груди. «Это было быстрее, чем я думал. Когда ты хочешь уехать в Рифтин?» Лакир небрежно погладил свой безбородый подбородок, прежде чем дать свой ответ. «Я думаю, завтра. Это нужно сделать сейчас, пока угроза появления дракона или вампира не стала еще больше. Кроме того, я слышал, что Стражи Рассвета, которые проходили через Вайтран, отправятся завтра, так что почти все путешествуют вместе с ними в целях безопасности». Кел кивнул, а затем повернулся к Лиде. «Проблемы при сборе ингредиентов?» Лидия вздохнула и кивнула, продолжая вытирать свой двуручный меч. «Я продолжала натыкаться на стаю за стаей волков, это то, что задерживало меня больше всего, а затем, как будто этого было недостаточно, какой-то одинокий некромант попытался напасть на меня. Этот дурак думал, что одного ожившего скелета будет достаточно, чтобы сразить меня. Разобравшись с ним, я вернулась и забросила ингредиенты в Аркадию, как ты просил». Прежде чем Кел успел ответить, раздался громкий стук в его входную дверь. Лидия встала, чтобы пойти ответить, и тут же нахмурилась. «Чего ты хочешь, Эйла?» Глава 63. Истинные цвета. «Чего ты хочешь, Эйла?» За дверью перед Лидией стояла никто иная, как Эйла, охотница из компаньонов. Она стояла там, одетая в свой обычный мех и стальные доспехи, которые сильно подчеркивали ее фигуру. Она посмотрела на Лидию и скрестила руки на груди, прежде чем ответить. «Значит, это правда, тебя наконец-то назначили Таном. Поздравляю». Лидия все еще не пригласила ее войти и проигнорировала ее поздравления. «Конечно. Итак, зачем ты пришла?» Айла вздохнула, прежде чем кивнуть. «Отлично. Я здесь, чтобы увидеть твоего Тана, я хочу кое-что обсудить». Лидия неохотно позволила Айле войти, но бросила на нее недовольный взгляд. Айла подошла к столу, за которым сидели Кел и Лакир, и поздоровалась. «Надеюсь, я не помешала. Есть кое-что, о чем я хотела бы поговорить с тобой, Кел. Убийца драконов, ты меня выслушаешь?» Келу было достаточно любопытно, поэтому он кивнул головой и жестом пригласил ее сесть. «Присаживайся, я весь во внимании». Лидия подошла к Килу и скрестила руки на груди, как будто защищая его. Лакир просто опустил голову и вернулся к чтению своих сценариев. «Что касается инцидента, который произошел, когда вы приехали в Джорваскр, поймите, что норды – гордая компания, и они склонны ставить традиции превыше всего. Поэтому я надеюсь, что вы не держите на них зла. Это говорит о том, что достаточно людей поручились за вашу силу и мастерство. Поэтому, несмотря на то, что некоторые все еще против этого, мы готовы позволить вам присоединиться к званию, соответствующему вашему мастерству. Что скажете?» Лидия посмотрела на своего Тана с выражением абсолютного несогласия. Килу не нужно было тратить время на размышления, он немедленно дал свой ответ. «Мне это не интересно. Я уверен, что смогу добиться большего самостоятельно, но самое главное, я предпочитаю быть свободным и поступать так, как мне заблагорассудится. Будь то набеги на подземелья или охота на мою добычу, этим лучше всего наслаждаться, когда тебя не ограничивают кандалы. В моем долгом путешествии к достижению своей цели Скайрим даже не является ступенькой. Это простой факт». Ила не могла не почувствовать себя оскорбленной и хлопнула по столу, отчего сценарии Лакира разлетелись в разные стороны. «Хотя я признаю, что ты искусен, но не заходи слишком далеко. Одного достижения недостаточно в глазах любого настоящего игрока. Твои слова – ничто иное, как бесстыдное хвастовство». Кел, казалось, был удивлен тем, что она разозлилась, и скрестил руки на груди, глядя на нее снизу вверх. «Поскольку ты утверждаешь, что это бесстыдно, тогда как насчет вызова? В конце зимы побеждает тот, кто добился большего. На что мы ставим? Наши жизни. Проигравший потеряет свою свободу. Если я действительно хвастаюсь, то у тебя не должно возникнуть проблем с доказательством моей неправоты. Но если в глубине души ты знаешь, что я права, тогда сядь в сторонке вместе с остальными участниками Скайрима и наблюдай, как я без особых усилий поднимаюсь на самый верх. Независимо от твоего выбора, все закончится одинаково, когда ты, голая, будешь сидеть у меня на коленях и кормить меня виноградом с улыбкой на лице». Ила вместе с остальными была ошеломлена. До сих пор они представляли Кила как тихого и несколько скромного в том, как он себя вел, поэтому его слова о том, что он назвал весь Скайрим не более чем ступенькой для него, стали небольшим шоком. Ила в ярости встала, уставившись на Кила, однако Лидия обнажила свой меч и направила его на нее. Лакир просто перевел взгляд по сторонам, медленно поедая свою сладкую булочку. Ила пнула стул и бросилась к выходу, но остановилась прямо у двери. «Я считала вас человеком чести, но вы показали, что я сильно ошибалась. Я принимаю твой вызов, и когда я выиграю, твой титул изменится на что-то еще более ужасное, чем сам Йергентролл-Люблюдок. Запомни мои слова». И с этими прощальными словами Ила выбежала из дома Кила. Кел просто улыбнулся и встал, прежде чем повернуться к Лидии, которая бросила на него озадаченный взгляд. «Хотя мне и нравилось видеть, как Илу отчитывают, не слишком ли далеко ты зашла? Она чрезвычайно опытна». Кел медленно приблизился к Лидии, прежде чем посмотреть ей прямо в глаза и заговорить. «Неужели это похоже на глаза того, кто шутит? Ты сомневаешься в своем тане, Лиди. Если это так, ты можешь присоединиться к испытанию». Лидия обнаружила, что не может смотреть в глаза Килу, поэтому быстро отвела взгляд и ответила: «Мой долг – беспокоиться за тебя. Я поклялась нести ваше бремя, каким бы оно ни было». Кел улыбнулся и отвернулся от Лидии, прежде чем направиться к выходу, оставив ей всего несколько прощальных слов. «Позор, я бы с удовольствием взял еще одного прекрасного воина на свои колени». Глава 64. Мелкий, плюс 18. Выйдя из своего дома, Кел сразу же увидел сцену, слишком знакомую для того, кто играл в Скайрим. Когда он посмотрел в сторону главных ворот, то увидел охранника, спорящего с двумя темнокожими воинами. Они принадлежали к расе Ридгардов. Хотя в Скайриме действительно было много красногвардейцев, но очень немногие были воинами. «Быстро покиньте Вайтран, ваша причина недостаточно веская, чтобы я разрешил вам въезд. Учитывая все происходящее, в нашем городе приняты более строгие требования к въезду, которым, боюсь, вы не соответствуете», — говорил охранник со скрещенными руками, отказывая красногвардейцам во входе. Кел слегка улыбнулся и пошел прочь в сторону рыночной площади. Там он увидел знакомое лицо. «Если это не Кел, убийца драконов, я признаю, что, Когда я сказал «докажи свою ценность», я не думал, что ты пойдешь и убьешь дракона. Это было впечатляюще. Кел повернулся к источнику голоса и увидел улыбающегося Утгерда. Неужели она всерьез верит, что кто-то убьет дракона ради нее? Ах, это ну что я могу сказать, я ищу захватывающих приключений. Кел оглядел Утгерд с ног до головы, как будто она была его добычей. Даже самые стойкие из нордов не могли устоять перед сильным горячим мужчиной. Действия Кела до сих пор и то, как он говорил с ней сейчас, заставили ее почувствовать, что он был именно таким. Ну, тогда я бы не возражала, если бы ты пришел провести еще одну ночь в моем. Кел прервал ее и еще раз четко озвучил свои намерения, хотя застигнутый врасплох Утгерд не мог удержаться от улыбки. Ну, как я могу отказаться от такого предложения? Короткая прогулка позже. Кел и Утгерд прибыли к ней домой. Прибыв на место, Утгерд немедленно сняла с себя одежду, оставшись в одном нижнем белье. «Ну, ты просто собираешься смотреть на меня?» — с любопытством спросила Утгерд.